Бабушка говорит: «Дедушка пошутил, дай твою тарелку, я налью сама». Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме: «Это плохой ребенок, он не понимает шуток». Мама говорит мне: «Ну, улыбнись же дедушке, ответь ему что-нибудь». Я сердито смотрю на дедушку, тихо говорю ему: «Я больше к вам никогда не приеду». Я пришел к бабушке в гости только когда дедушка умер. Это был не родной дедушка, и я не жалел, что он умер. Мама плачет. Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе. Мама спрашивает: «Правда я похожа на эту даму?» Желая утешить маму, я говорю: «Да, немножко похожа. Хотя я и не вижу особенного сходства». Мама говорит: «В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: „Папа, погляди, как похоже на нашу маму“». Угрюмо я спрашиваю: «Для чего?» «Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал». Я говорю: «Нет, ты все-таки скажи, так я не пойду». Мама говорит: «Ну как тебе объяснить?» Папа посмотрит на эту открытку и скажет: «Ах, какая у нас интересная мама!» и будет относиться ко мне добрее. Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму. С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа. Папа художник, перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли. Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю: «Кажется, немножко похоже на мать?» «Нет». Искоса взглянув на открытку, отец говорит: «Не мешай мне, иди». Ну, конечно, ничего не вышло, я так и знал. Я возвращаюсь к матери. «Ну, что он сказал?» Я говорю: «Он сказал, не мешай мне, иди». Закрыв лицо руками, мама плачет. Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого. Мама нашла билеты. Мама в гневе ударяет по столу кулаком, говорит бабушке: «Значит, когда мы были на даче, он тут веселился. Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто». Я знаю это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке, совершенно светлое, коротенькое пальто. Мама кладет на стол какие-то билеты. Я сгораю от любопытства. Так мне хочется узнать, что это за билеты. Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю: «Театр Буф». Бабушка говорит: «Может быть, он был в Буфе со своим приятелем? Почем мы знаем?» Мама говорит: «Нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума». Вдруг открывается дверь и входит папа. Папа в черном осеннем пальто, в шляпе. Он очень высокий, красивый, и даже борода не портит его. Улыбаясь, папа говорит мне: «Мне нужно с тобой поговорить». Они оба уходят в гостиную. Лёля подходит к двери, прислушивается, потом говорит: «Нет, все хорошо, ничего плохого не будет, ручаюсь». Я спрашиваю Лёлю: «А что у них произошло?» Лёля говорит: «Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму». Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего. Папа на прощание целует мамину руку и уходит ночевать в свою мастерскую. Это через 3 дома от нас. В мастерской. Папы давно у нас не было. Мать одевает меня, и мы идем к отцу в мастерскую. Мама идет торопливо, тянет меня за руку так, что я едва поспеваю. Мы поднимаемся на 7-й этаж, стучим, дверь открывает папа. Увидев нас, он сначала хмурится, потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок, смеется и целует меня. Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван, и у них начинается какой-то таинственный разговор.